Ученый кот. Рассказывают и пересказывают, что некогда жил в Палермо принц, который похвалялся, что может весь свет переделать по-своему. И правда, во дворце его творились диковинные вещи. Лошадь он научил есть мясо, собака у него жевала сено, а осел плясал тарантеллу, колотя по бубну копытом. Больше всего гордился принц своим котом. 10 ученых в пышных париках и черных мантиях потратили 10 лет, чтобы обучить принца всем наукам, приличествующим его высокому званию. А принц положил еще больше труда, чем 10 ученых за 10 лет, чтобы кот позабыл о том, что он кот. Когда принц, наконец, достиг, чего хотел, он сказал своим друзьям: «Приходите ко мне завтра на ужин, и вы убедитесь, что если очень постараться, можно превозмочь природу. Это докажет вам мой ученый кот». Друзья приняли приглашение. Один из них, человек умный и догадливый, подумал так: если речь идет о коте, то неплохо на всякий случай запастись мышкой. Так он и сделал. На следующий день все собрались в парадном зале дворца. Там был накрыт пышный стол, а посреди стола неподвижно, как деревянная статуя, стоял на задних лапах ученый кот и держал зажженную свечу. Когда гости уселись за стол, слуги начали вносить на золоченых блюдах кушанья, приготовленные из мяса, дичи и рыбы. От блюд поднимался такой вкусный запах, что у приглашенных потекли слюнки. А кот? Кот даже усом не повел, не шелохнувшись, он продолжал держать горящую свечу. Принц обвел всех торжествующим взглядом. «Ну что я вам говорил?» — воскликнул он. «Не правда ли? Искусство выше природы!» «Конечно, конечно!» — закричали восхищенные гости. Только один из них промолчал. Он положил рядом с собой широкополую шляпу, украшенную перьями, и незаметно пустил под нее мышку. Мышка, почувствовав себя на свободе, живо высунула из-под шляпы остренькую мордочку. Едва кот завидел мышку, как разом забыл все, чему обучил его принц с таким трудом. Свеча полетела в сторону. Зазвенели разбитые бокалы, а кот схватил мышку и убежал с ней, задрав хвост. Так принцу и не удалось не то что весь свет, а даже кошачью природу переделать на свой лад.